Второе путешествие. Хотя я когда-то поклялся себе больше не отправляться в опасные плавания и наслаждаться тихой жизнью дома, вскоре мне очень наскучила такая однообразная жизнь. Море манило меня своими таинственными опасностями, а далекие, еще неведомые страны притягивали своим загадочным очарованием. И вот я снова собрал товары, подходящие для торговли, заручился поддержкой нескольких товарищей-купцов, снарядил вместе с ними великолепный корабль и, доверившись воле Всевышнего, отправился в новое путешествие. Мы уже посетили множество стран и городов, успешно меняя одни товары на другие, когда нам довелось пристать к какому-то неизвестному острову, покрытому цветами и роскошными плодоносящими деревьями. Мы сошли на берег и были поражены тем, что такой прекрасный остров казался необитаемым. Нигде не было заметно присутствия человека. Долго бродили мы по цветущим лугам, орошаемым прозрачными ручьями. Одни из нас собирали цветы, другие запасались плодами. Я же, прихватив с собой немного провизии, устроился на берегу хрустального ручейка под прохладной тенью двух величественных деревьев. Закусил немного и, как-то незаметно для себя, крепко уснул. Сколько я спал, не знаю, но, проснувшись, не увидел никого вокруг. Вскочив на ноги, я взглянул туда, где стоял наш корабль. Его тоже не было. В смертельном ужасе я огляделся по сторонам и, отчаянно, крича изо всех сил, пытался призвать своих товарищей. В ответ лишь молчание. Звук моего голоса затихал в бескрайности пространства. С глубокой тоской я вновь посмотрел на море, и там, далеко, на самом горизонте, увидел белеющие паруса едва различимого корабля. Еще мгновение, и все исчезло. Я остался один. «Позвольте мне поделиться тем, что я чувствовал в тот момент». Злость, отчаяние и страх перед своим беззащитным одиночеством охватывали меня, погружая в ярость. Я рвал на себе волосы, кричал, как безумец, и, наконец, рыдая, упал на землю. В голове моей метались сметенные мысли. Одна тяжелее другой. Я вспомнил о доме, семье, о тихой и безмятежной жизни и с горечью упрекал себя за то, что не воспользовался этими благами, что сам по доброй воле привел себя к нынешнему положению. Но это было уже слишком позднее раскаяние. Успокоившись немного, я решил обратиться за помощью к Богу и стал обдумывать, с чего начать и что делать дальше. Возможно, еще оставалась какая-то надежда на спасение. С этой мыслью я взобрался на вершину высокого дерева и оглядел окрестности. Со стороны моря, кроме неба и воды, ничего не было видно. А в безбрежном пространстве, вдали, почти на самом горизонте, заметил смутную белизну. Быстро спустившись с дерева и захватив остатки припасов, я направился к этой неопределенной точке. По мере приближения передо мной стал обрисовываться громадный белый шар такого объема, что в нем могло разместиться до 50 человек. Подойдя совсем близко, я коснулся его рукой и ощутил гладкость и твердость поверхности. Затем обошел вокруг, ища какую-либо неровность или отверстие, но нигде не нашел ни щели, ни выступа, ни углубления. Светило еще солнце, хотя его лучи уже начинали тускнеть, когда внезапно меня поразила мгновенно наступившая темнота. Казалось, будто густое облако в одно мгновение закрыло от меня свет. Я обернулся, пытаясь понять причину этого явления, и в этот момент мое удивление перешло в смертельный ужас. Прямо на меня надвигалась не туча, а птица величиной с гору. Вспомнив рассказы старых моряков о загадочном пернатом чудовище, именуемом Роком, я осознал, что громадный шар, лежащий рядом со мной, не что иное, как яйцо этого ужасного существа. Не успел я опомниться, как одна из ее гигантских ног толщиной с древесный ствол нависла надо мной. Чтобы не быть раздавленным, я быстро лег на землю, укрывшись под округлостью яйца. Птица опустилась и уселась на него, как обычно садятся на сетки, прикрыв меня вместе с ним. В этот момент мне пришла в голову мысль использовать ее помощь, чтобы выбраться с этого унылого острова. Не раздумывая долго, я развернул свою челму и крепко привязал себя к массивной птичьей ноге. С рассветом самка поднялась и унесла меня так высоко, что земля почти исчезла из виду. Затем, пролетев огромное пространство, она внезапно опустилась с быстротой молнии. Почувствовав под собой твердую почву, я быстро отвязал себя, и птица тут же схватила клювом длинную гремучую змею и вновь взвилась в облака. Место, где я оказался таким необычным образом, представляло собой долину, окруженную со всех сторон высокими обрывистыми горами, вершины которых терялись в облаках. С первого взгляда было очевидно, что взобраться на эти отвесные скалы невозможно. Я с грустью осознал, что в этой неприступной каменной ограде мое положение стало еще более безнадежным, чем на только что покинутом мною острове. Уныло бродя по своей новой тюрьме, я вдруг остановился в изумлении. Вся долина, насколько хватало взгляда, была усеяна бриллиантами, некоторые из которых были столь велики, что превосходили всякую цену. Пока я любовался этим великолепием, вдали мне предстало ужасное зрелище. Громадные змеи невиданного размера, каждая из которых могла бы легко проглотить человека. К счастью, они не заметили меня или, возможно, не решились в течение дня покидать свои логовища из страха перед Роком, своим злейшим врагом. Таким образом, я провел остаток дня в относительной безопасности. Как только солнце начало заходить и вокруг стало темнеть, я вспомнил о пещере, которую нашел ранее. Спешно пролез в ее узкое отверстие и завалил его камнем, чтобы защититься от возможного вторжения змей. Затем я принялся за остатки еды, которые удалось сохранить. Снаружи же не прекращался гул, шорох и свист множества гигантских змей, вышедших на охоту. Это, конечно, не способствовало моему спокойствию, и в невыразимом ужасе я провел всю ночь без сна. К утру змеи вновь расползлись по своим логовищам, и, выйдя из пещеры, я снова начал бродить по долине. Однако вид алмазов уже не привлекал меня. Они стали для меня бесполезными и ни на что непригодными в моем безвыходном положении. Утомившись, я присел у одной из скал, достал последний кусочек своей провизии и, утолив голод, крепко заснул после тревожной бессонной ночи в пещере. Меня разбудил упавший рядом большой кусок сырого мяса. Сначала я недоумевал, откуда он мог взяться, но, вспомнив рассказы бывалых моряков, быстро догадался, в чем дело. Некоторым ловким промысловикам известно о существовании Алмазной долины, и, не имея возможности пробраться в нее напрямую, они прибегают к хитрости. Когда орлы, гнездящиеся на вершинах скал, начинают выводить своих птенцов, они приходят с запасом сырого мяса, рубят его на крупные куски и бросают вниз в долину. Драгоценные камни застревают в мясе своими острыми краями и прилипают к нему. Затем налетают орлы и уносят куски в свои гнезда. Промысловики зорко наблюдают за этим процессом. Они с громкими криками бросаются к гнездам, распугивают орлов и забирают мясо с прилипшими к нему камнями. Ранее я не верил в эти рассказы, полагая их лишь выдумкой. Но теперь мне пришлось убедиться в истинности всего услышанного. В тот же миг у меня созрела мысль воспользоваться случаем для своего спасения. Сначала я собрал самые крупные и ценные алмазы, положил их в свою дорожную сумку и прочно прикрепил ее к поясу. Затем я выбрал большой кусок мяса, обернул им себя и, завязав его вокруг тела, распущенной челмой, лег ничком на землю, стараясь не двигаться. Только я успел это сделать, как над моей головой пронесся один из самых больших и сильных орлов. Схватил меня и унес к своим птенцам на вершину высокой горы. Вскоре появились промысловики с громкими криками, чтобы прогнать орла. Я же, сбросив с себя мясо, поднялся на ноги. В этот момент царила общая суматоха. Однако владелец этого гнезда, следует заметить, что промысловики делят между собой орлиные гнезда, явно был недоволен моим неожиданным появлением. Не спрашивая, кто я и откуда взялся, он начал упрекать меня за то, что я лишил его добычи. «Успокойся», — сказал я ему. «Прежде чем делать выводы, узнай, с кем имеешь дело. Если я невольно причинил тебе ущерб, то готов возместить его с избытком. У меня столько бриллиантов, сколько вам никогда не удастся добыть всем вместе». «К тому же вы вынуждены довольствоваться тем, что попадается случайно, в то время как я выбирал сам и, безусловно, не худшее. Вот, посмотри!» С этими словами я открыл свою кожаную сумку. В это время начали подходить другие промысловики, и мне пришлось подробно рассказать им обо всех своих приключениях. Они были поражены моей находчивостью и еще больше той невероятной отвагой, которая потребовалась для этого страшного полета в когтях орла. После моего рассказа они дружелюбно пригласили меня в свое помещение и щедро угостили всем, что у них было. Изголодавшись за последнее время, я ел с особенным удовольствием, не заставляя себя упрашивать. Затем я высыпал на стол целую груду бриллиантов. Все разглядывали их с любопытством и восхищением, уверяя, что таких превосходных камней нельзя встретить даже при одном из царских дворов. Я предложил тому промысловику, которому невольно повредил в добыче, выбрать любые из них, не стесняясь ни в ценности, ни в количестве. Он взял только один камень, да и тот не самый лучший. На мою просьбу взять больше он ответил: «Нет, не нужно. Один этот камень принесет мне счастье на всю жизнь и навсегда избавит от необходимости заниматься таким опасным промыслом». За все это время бесконечных треволнений мне, наконец, выпала первая спокойная ночь. Однако ощущение опасности стало настолько привычным, что я долго не мог избавиться от него, не в силах смириться с радостной мыслью о том, что теперь ничто не угрожает мне больше. Спустя несколько дней, удовлетворенные количеством добытых камней, промышленники решили вернуться. Я, конечно же, не отставал от них, и мы направились по горным хребтам, где на каждом шагу встречались ядовитые змеи. К счастью, ни одна из них не причинила нам вреда. Наконец, добравшись до гавани, мы сели на корабль и отплыли к острову Роха, знаменитому своей роскошной тропической растительностью и редкими животными. Именно там растет то дерево, из которого добывают камфору. Такое огромное, что под его кроной могут укрыться до 100 человек. К сожалению, оно быстро засыхает и погибает из-за извлечения сока, образующего камфору. Здесь среди множества других животных обитает и носорог. Он немного меньше слона, но больше буйвола, и получил свое название благодаря рогу, который вырастает у него на носу. Этот рог, длиной в локоть, украшен белыми узорами, напоминающими человеческие фигуры, словно вырезанными в его поверхности. Рог настолько прочен, а само животное таково, что носорог способен поддеть даже слона и некоторое время нести его, пока не упадет под тяжестью своей ноши, ослепленный кровью и жиром, стекающими на глаза. В этот момент, как говорят, появляется птица-рог. Она стремительно налетает на них обоих, хватает их в свои когти и уносит на корм своим птенцам. Я не буду углубляться в описание других достопримечательностей острова, чтобы не утомлять ваше внимание. Скажу лишь, что, обменяв несколько бриллиантов, я приобрел множество местных товаров и отправился в дальнейшее плавание с моими товарищами. Мы останавливались на многих островах, посещали различные страны и торговые города, пока, наконец, не прибыли в Балсору. Оттуда я сразу вернулся домой. Здесь, после первой радости встречи с семьей и друзьями, я щедро раздал милостыню нищим и с чистой совестью стал наслаждаться своим богатством, добытым через такие невероятные труды и опасности.